«Может, выучим пару слов по-мейлански и на эларианском?» – предложил я. «А ты еще не выучил?» – удивленно глянул на меня Ашар. «Ну», – протянул я, осознав свою промашку, – «я особо с ними не общался, больше убивал. Выучил пару фраз, когда в астрал выходил. Я поставил на изучение две базы – основы культуры, расы и языки, выбрав там только мейланцев и элариан. Полиглотом становиться пока не было времени». Подготовившись к внедрению в стройные ряды мейланцев и приняв на посошок еще немного зелий, я отправил Динцу приказ отходить и действовать по плану, и мы вошли в портал. На той стороне было пусто и тихо, лишь висел одинокий дрон-зомбоящик, с которым я уже знал, что делать. Пройдя по перекрестку, мы остановились перед входом в портал флагмана. Я раздумывал, может быть, стоит просто закинуть туда бомбу и не ходить, или все-таки зайти и припрятать ее в укромном месте. Был шанс, что какой-то расторопный мейланец или эларианин швырнет ее обратно, пока портал открыт, и из нашей затеи ничего не выйдет. Все же решили входить и действовать по обстоятельствам. И мы вошли. На флагмане воняло озоном, жженым металлом и горелыми эларианами. Но что значительно хуже, на нас направились десяток стволов. Я уже собирался активировать мини-телепорт и начать вырезать агрессоров, но Ашар написал мне в чат: «Я разберусь». Он поднял руки вверх и глубоким голосом проговорил: «Мы следуем к капитану с важным сообщением от императора. Проводите нас». Аларианская охрана замерла в нерешительности, и из-за их спин вышел мейланец, подозрительно смотрящий на нас. Явно что-то почуял. Надеюсь, Ашар грамотно сформировал иллюзии, да и наши мантии с капюшонами скрывали лица и тело. Но все же это псион, и он способен распознать иллюзию и признать чужаков. Мейланец отдал короткую команду, и три бойца элариан в тяжелой броне, отделившись, встали вокруг нас. Похоже, все-таки решили проводить. Ну, это и к лучшему, разобраться с тремя проще, чем с десятью. Нас под конвоем повели по коридорам флагмана. Впереди шел мейланец, позади трое охранников. Так они и умерли, когда я, активировав мини-телепорт, оказался позади всех и расстрелял их из дезинтегратора. Уж не знаю, успели ли они что-то почувствовать или нет, их мысли дезинтегрировались вместе с носителями, я не успел их понять. Гордый мейланец умер последним, расплатившись за свою гордыню. Проблема с трупами не стояла, так как дезинтегратор подчистил все без остатка. Мы прошли по коридору еще пару метров и обнаружили вход в реакторный отсек. Он был недалеко от портала, так как основная энергия шла именно туда. Пожалуй, синергетический эффект взрыва бомбы и реактора будет лишь на руку. Я, недолго думая, взломал замок лазерным мечом. Зазвучала сирена, но нам было все равно, долго задерживаться на корабле мы не планировали. Мы не стали углубляться в дебри, там могла быть охрана и система распознавания, которую не обманешь псионически, и решили остановиться недалеко от входа, где располагалась раздевалка. Как и на всех опасных объектах галактики, вход и выход был устроен через шлюз для дезактивации. В одном из шкафчиков я уютно расположил бомбу, завалив тряпьем и поставив таймер на 10 минут, 3 добраться до портала, 5 на активацию и 2 на всякий случай. Случай скоро представился. Прямо на нас по коридору бежала охрана. Мы активировали мини-телепорты, и, пока элариане не вышли из раболепного ступора перед псевдомейланцами, палили на пару, я из дезинтегратора, а Шар из какого-то странного посоха, надо будет расспросить его при случае, что это. Перебив охрану, мы добежали до портала. Охрана портала никуда не делась, и, похоже, их предупредили, так как никакого раболепия и в помине не было. Они сразу открыли огонь на поражение. Мы чудом увернулись, меня зацепило в ногу, а Шара в руку. Но это еще полбеды, откуда-то вывалился эларианин в экзоскелете с силовым щитом, который не брало наше оружие, а время перед взрывом стремительно истекало. Пожалуй, пора снова активировать наноботов. С момента прошлой активации прошла неделя, угрозы не было. Разгон 130 отрапортовала система. Пока Ашар занимался порталом, я занимался эларианином в броне. Остальные были уже мертвы, но этот попался живучий. Чего я только не делал, нападая и сзади, и снизу, ему все нипочем. Он даже два раза выстрелил в Ашара, ранив его, и чуть не растоптал меня. «Мик, включи голову!» — крикнул тот, и я включил. Точнее, залез в голову эларианина. У него не было пси-защиты, мейланцы позаботились о своем комфорте, чтобы лишний раз не утруждаться. Оказалось, совсем несложно приказать ему оставить нас в покое и уйти. Так, в тишине и покое, мы и вошли в портал, точнее вошел я, таща на себе магистра. Мы вернулись как раз вовремя, чтобы с борта трофейного Мейланского корабля наблюдать красочную вспышку, уничтожившую всю эскадру противника. Взрыв и излучение были такой силы, что даже у нас моргнул свет и заработали резервные источники питания, перезапустив движки. Через пару минут в командном чате праздновали победу и отчитывались о потерях и текущей ситуации. Крупных потерь не было, однако многие корабли получили повреждения и требовали ремонта. Все это я читал, сопровождая магистра, лежавшего на спине робопса, до медицинской капсулы. Старику досталось, но не критично. Я же все еще пребывал в состоянии разгона. Однако, разгоняться уже смысла не было, поэтому в медотсеке я попросил андроида вколоть мне антидот, что тот и сделал. Надеюсь, отходняк не будет таким жестким, как в прошлый раз. Мик, ты куда пропал? Появился на связи Цитрос. Мы тут победили. Эскадра Элариан распылилась на атомы. Да, я в курсе. Я немного ей помог. Поздравляю с победой. Тут у нас сбор, по поводу дальнейших действий, на линкоре древних. Заскочишь, буду через 10 минут. Я отключился. Атомы. Я сам чуть не стал одним из этих атомов. Хорошо, что Ашар подсказал, что делать. Капсула давала прогноз его лечения за 3 часа. Я сообщил андроиду, что буду на линкоре, и отбыл на шаттле, прихватив с собой писеля и пару котов. Мейланский корабль управлялся в автоматическом режиме, так что никаких указаний по этому поводу не требовалось. На линкоре древних царила атмосфера победы, что было понятно. В отличие от эларианского флагмана, паленым мясом не пахло, чему я очень обрадовался. «Мик, тебя ждут на капитанском мостике», — передал мне дежурный офицер у шлюза. «Иду, иду, только переодеться бы». Я так и был в мейланской рясе. Мы быстро дошли до коптерки и он выдал мне комплект лейтенантской формы. «Как-никак, я теперь числюсь во флоте древних». «Тебе идет», — сообщил, проявившись в виде голограммы, капрал древних. «Служу империи», — ответил я, вытянувшись по уставу. «Какой именно?» Продемонстрировал свою осведомленность на предмет моего многорушничества капрал. «Той, какой нужнее». Не стал выкручиваться я. «Хитер, что же, поздравляю с победой», — сказал капрал и исчез. «Вот же старый черт, все время вертится рядом». Эту мысль я заблокировал. Пора было на мостик. Там уже открыли что-то, похожее на шампанское. Я строго придерживался псионической диеты и пил лишь снадобья. Тем более начинался откат от разгона. После поздравления и тостов за победу, мы уединились с командным составом в капитанской рубке. «Какие дальнейшие действия?» – спросил Денц. «Ремонт, перегруппировка. Большие потери – 19 истребителей, 2 крейсера, эсминец. Повреждены 3 линкора. Погибших относительно немного – 52. Спасатели заканчивают поиск спасательных капсул. В целом, ушли с минимальным уроном. Древние и реликты уже отбыли на свои верфи для ремонта. Нубийцы с валарианами своим ходом до империи не доберутся, надо оказать союзническую помощь». «Дропус, а что слышно от разведки?» — спросил я куратора. «Насколько я знаю, в империи мейланцев переполох. Уничтожены сотни высших, в том числе нами превеликий. Также распылен, как ты сказал, цвет флотской элиты. Это уже не говоря о потерях в матчасти». «Ага, я как пчелка». Распылил пыльцу, решил я немного разрядить обстановку. «И что они намерены предпринять?» «Обычно они созывают в таких случаях совет в столице мейланцев на Альканере. Будет император, весь командный состав флота и совет высших. Хм, удачный момент, чтобы порешить всех, кто со мной. Добровольцев было много, но я решил не рисковать, чтобы не обезглавить наши силы в случае неудачи, и согласился взять с собой только Драка, как опытного диверсанта. Конечно, еще возьмем и Ашара. Думаю, нас троих достаточно. Ну, может, еще 2 штурмовиков на крайний случай. Слишком большая группа вызовет подозрения». Дропус пообещал найти подходящий вариант, как добраться до места. «Порталы отпадали, там слишком тесно и много охраны, наши корабли тоже не могут проникнуть в систему мейланцев. Остается какой-то торговый или рабовладельческий флот. Очень уж любили мейланцы молоденьких рабынь. Похоже, нам придется на время переквалифицироваться в рабовладельцев». Немного еще побыв с братьями по оружию, я отправился на Селесту. Хотелось спать и восстановиться, откат, хоть и не такой сильный после антидота, все же был. На Селесту пришлось возвращаться тайком. Не хотелось сейчас никаких поздравлений и встреч,

по крайней мере, относительно меня. Ашар иногда был несносным, но деваться было некуда. Видимо, нам все же придется трансформироваться, так как команда не всегда будет в поле действия магистра. Ну а он как-нибудь справится. Надеюсь, что не завалит операцию. Не завалю, поддакнул Ашар, еще раз подчеркнув свою недюжинную псионическую силу. Ведь я закрывал свои мысли как мог. В результате вечером мы дружно легли в капсулы на сутки. Все-таки превращение в этих уродцев требовало времени. Ручки и ножки тоненькие, кожа бледная, зато голова большая и непропорционально вытянутая, глаза большие. Чем-то они напоминали карикатуры на инопланетян с нашей Земли. Только вот сдается мне, что это были не карикатуры, а отголоски встреч с Мейланской косморазведкой. Надо будет расспросить древних о том, что они делали на Земле. Кстати, пока не забыл, в капсуле было скучно, и я снова позвонил Ашару. «Извините, магистр, что отрываю вас от столь важного дела», я взглядом указал на стакан с дымящимся напитком, «а из чего вы так лихо стреляли во время нашего последнего рейда?» «Это...» Он достал из-под полы свою палку. «Ага, универсальный дефрагментатор 15 бис. Использовался в армии антагонистов в войне с реликтами. Штучный образец. Заряжается пси-энергией, поэтому не требует подзарядки. Я его использую как снотворное. Промычал я, не зная, что сказать. Бьет он им себя, что ли? После хлыста с корабля я уже ни в чем не был уверен. Да нет же, раздраженный моей тупостью, сказал Ашар, он снимает и аккумулирует излишки энергии. Ну, знаешь, когда не можешь заснуть, мысли переполняют, хочется что-то сделать. Он снимает этот излишек, и спишь спокойно. А, ясно, у нас есть поговорка. Если хочется работать, ляг поспи и все пройдет. Видимо, создатели этой штуки придумали. Мудрые люди. Все, мне пора, смотрите там, не переусердствуйте с обликом, сказал Ашар и отключился. Мог бы и не говорить, с таким уродством сложно переусердствовать. Я от нечего делать полез в Галанит. Антагонисты оказались любопытной расой. В отличие от реликтов, которые по сути были техномантами, антагонисты полагались на пси-энергию, природные силы и прочее. В итоге с треском проиграли, что неудивительно, грубая сила всегда решает. Однако, после себя они оставили массу интересных изобретений. Я поставил на изучение базу древнего оружия, чтобы снова не попадать в неловкие ситуации, как в этот раз, и отключился. Система как раз начала ковырять мой глаз и вколола мощный наркоз. Когда экзекуция закончилась, и мы вылезли из капсул, то старались не смотреть друг на друга. Это просто невозможно было делать без содрогания или желания прикончить стоящего напротив псевдомейланца. Так что мы поскорее закутались в заранее приготовленные мантии, чтобы не пугать обитателей базы. Пришлось даже роботам разослать свои новые параметры для опознания. Вот уж действительно, переделали так, что мать родная не узнает. «Мик, выглядишь как гриб на ножках», – пошутил Драк. «Угу, на себя посмотри». Тут мы вместе непроизвольно заржали, увидев вошедших в комнату здоровенных штурмовиков, которые в новом обличье выглядели как пугало с кочаном вместо головы, качающиеся на ветру. «Ребят, извините», — сказал я, пытаясь подавить смех, — «придется немного потерпеть ради победы. Зато так нам будет проще подобраться к мейланцам. Пожалуй, даже хорошо, что я отправил девушек наводить порядок на станции Земля. Встречаться с ними в таком виде как-то не тянуло, чтобы окончательно не потерять привлекательность. Мы закутались поглубже в балахоны, взяли в оружейки кому что надо и отчалили к Ашару на корабль. Как-то так получилось, что трофейный мейланский корабль для псионических атак незаметно стал резиденцией этого старого пройдохи. Ашар, увидев нас, долго и натужно ржал, срываясь на кашель. Возможно, мне показалось, но он даже чуть подмочил штаны, хотя тут утверждать не берусь. Но так или иначе, мы, по крайней мере с первого взгляда, вполне сходили за мейланцев, и можно было отправляться. До созыва совета оставалось не так уж и много времени, а нам еще надо было встретиться в условленной точке с кораблем, который будет играть роль пиратского рабовладельческого судна. Тут не обошлось без помощи Денца, договорившегося с флотскими, а также нашего гуру женской тематики Фобоса. Он нашел патриоток-добровольцев, готовых отправиться под видом рабынь в логово врага. Неожиданно со мной на связь вышел лорд Первиэль, представитель спалотов. Давно их не было слышно, наверняка какая-то гадость. Хорошие новости редко сообщают так неожиданно. «Мик, у меня для тебя есть не очень приятная новость», — подтвердил мои догадки Первиэль. «Я так и думал. Что случилось?» Пока ничего, но может случиться, если вы не будете осторожны. Линии судеб подсказывают, что вам нельзя просто уничтожить совет. Это порождает целый клубок дальнейших событий, и они могут быть как положительными, так и отрицательными, в зависимости от ситуации. Тебе бы надо пообщаться с Искином Древних, который просчитывает будущее. Да я и сам давно этого хочу, только как его найти? Они сами тебя найдут. Да, это в духе древних, они вечно выскакивают как черти из табакерки. Я поблагодарил Первиэля, передав привет Аги, поскольку был в обиде на своих девочек и подумывал о том, кем их заменить. Но тем не менее, я решил действовать по плану. Ничто так не улучшает будущее, как парочка дохлых мейланцев. Заодно и душу отведу на фоне личных неурядиц. Поскольку корабль Ашара его усилиями был доверху забит всем необходимым, мы отправились к точке сбора, разогнавшись и прыгнув в гипер. Лететь было часа четыре, поэтому я расположился в кают-компании, куда постепенно подтянулась и остальная команда. «Магистр, а как вы решили назвать корабль?» – спросил я, чтобы поддержать разговор. Вышло не очень. Магистр опять зашелся в смехе, чуть не посинев. «Дело в том, что я еще не привык к мейланским голосовым связкам и пропищал свой вопрос, как будто надышался гелия». Отсмеявшись, Ашар ответил: «Мозгоправ, да, что-то такое я и предполагал, вполне в духе магистра. Я хотел как-то подколоть его на эту тему, но тут корабль начал терять ход и нейросеть оповестила о сканировании древними. Похоже, они нас нашли, как и говорил Первиэль. Через несколько минут я уже был на корабле древних. Встречал меня 321 и краткое: «Привет, к чему такой официоз? Могли и на базе все обсудить?» — спросил я патрульного. «Случай серьезный. Тебе предстоит пообщаться с нашим Искином-предсказателем, просчитывающим линии будущего. В зависимости от твоего решения вы или полетите дальше, или нет. Немного похоже на ультиматум, не находите? Так заведено. Мы не часто раскрываем линии судеб и будущее, и контролируем последствия». Я смирился со своей судьбой и пошел за 321М вглубь корабля, в технический отсек. Никаких голограмм или визуализаций не было, Искин просто в наглую влез в мою нейросеть. «Надо заглушить порты», — в который раз подумал я, вспоминая ночные визиты реликтов. Но эту мысль я постарался заблокировать. Впрочем, Искин она не особо интересовала. Для ускорения процесса он быстро промотал передо мной калейдоскоп вариантов развития событий. Времени было мало, зависать в гипере себе дороже. «Все понятно?» — спросил Искин. Моя нейросеть быстро проанализировала увиденное. «Если согласен действовать оптимально, дай клятву и свободен, не трать время, а то снесет временным склонением. Мамой клянусь», — произнес я первую фразу, пришедшую мне в голову. В принципе, никакой формы для клятвы не требовалось, Искин просто снимал показания нейросети на предмет лжи. В любом случае, за нарушение клятвы, случайно или нарочно, полагалась смертная казнь, а уж дроны древних из-под земли достанут, я точно знал. Я быстрым шагом пошел к шлюзам и перебрался на корабль, и мы продолжили путь. Надеюсь, унесло не сильно, и мы попадаем в нужное время. Хотя Искин Всезнайка предупредил бы, если это не так. «Ну что там?» — спросил за всех Ашар, когда мы снова расположились в кают-компании. «Все немного усложнилось», — ответил я, проматывая запись нужного варианта событий. «Нельзя просто так взять и убить весь цвет, точнее, всю гниль мейланцев. Надо оставить в живых одного, а именно, Астрофия Спокойного. Сейчас совсем еще молодой и ничего не представляет из себя, но в будущем он должен возглавить Мейланскую империю и повести их по более миролюбивому пути. Все остальные варианты, как показал мне Искин, будут хуже. Неважно, через месяц, год, пять, но нам конец. Надо как-то вытащить этого паца из предполагаемого эпицентра взрыва. Древние прозрачно намекнули, что если этого не сделать, то тогда вам придется сходить на мои уже настоящие похороны». «Да какие проблемы?» — спросил Драк. «Похитим его, да и все. Судя по данным разведки, наш будущий вождь живет уединенно под усиленной охраной. К нему на хромой козе не подъедешь. На ком? Неважно, это у нас выражение такое. Просто так не подберешься. Единственный момент, когда его можно перехватить, это во время визита к прорицательнице. Что-то вроде нашего борделя, но с услугами гадалки. Но и с ним сложно, он расположен во внутреннем городе, под двойной охраной. Туда пускают лишь избранных. Ну и отлично, отправимся с рабынями прямиком туда. Так нас там и ждали. Надо провести разведку, наладить связи, а это не быстро. Между тем, до совета всего неделя. Драк задумался, да и все задумались. Предстояло совершить почти невозможное, а у нас никаких зацепок. Пожалуй, надо связаться с империями, сказал я и удалился для общения с представителями союзников. Спасибо мейландцам, у них был чудесный гиперпередатчик. Надо будет при случае задружиться с этим астрофилем, неплохие у них девайсы. Да мы и выглядим сейчас похоже. Тут я нервно сглотнул и выпил глоток ашшеровского пойла. Все-таки оно лучше, чем то, что готовят андроиды в баре. Мы с ним долго дискутировали на эту тему, даже проводили несколько сравнительных дегустаций, и я пришел к выводу, что магистр не зря учился более 200 лет. После его смеси я стабильно улетал в астрал и регулярно занимал позицию лицом в пол, в то время как от творения андроидов, лишь через раз, час переговоров с Селтом, Дропусом и валарианскими адмиралами принесли хорошие новости. Оказывается, в недрах мейландцев зрело сопротивление, так как не все хотели быть злыми и агрессивными захватчиками. И одной из семей, которые подозревались в этом мейландской контрразведкой, была как раз семья нашего героя. Так что, возможно, нам и не придется его похищать, и мы просто договоримся. Мне дали контакты агентов и связных, с которыми мы сможем быстро спланировать операцию и осуществить задуманное. Эта новость несказанно обрадовала всю команду, когда я вернулся и вкратце пересказал суть разговоров. Я отчетливо видел, как воспрял приунывший было Драк, расслабились штурмовики и выдохнул Ашшар. Впрочем, с Ашшаром никогда не понятно, выдыхает он от облегчения или после какого-то очередного сильнодействующего снадобья. Но так или иначе, все приободрились. В чужом мире у нас были потенциальные союзники, и это дорогого стоит. Так за разговорами и планами мы вышли из гипера. Судя по данным корабельного Искина, с которым нам удалось наладить контакт, он слишком устал от мейландской высокомерности, мы прибыли более-менее в нужное место и время. Корабль с отважными девчонками должен был появиться с минуты на минуту. Но как обычно, все пошло не по плану. Появился эларианский патруль. Не то, чтобы я сильно переживал по поводу эллариан, убьем и дело с концом. Но не хотелось начинать операцию с применения грубой силы. Магистр, а не могли бы вы продемонстрировать эларианам свой псионический иллюзорный облик и послать их бороздить просторы галактики? Обратился я к единственному из нас, кто был не в образе. Заодно и проверим, как это работает. Ашшар, не говоря ни слова, пошел к шлюзу, а через пару минут эллариане реально пошли бороздить просторы галактики, что было встречено аплодисментами магистру по его возвращении. Так, в приподнятом настроении, мы дождались корабля псевдоработорговцев. Так, девушки, патриотки и добровольцы, прошу не использовать их в корыстных целях, предупредил я команду перед тем, как мы пристыковались к их кораблю. Конечно, все пошло не по плану и обернулось оргией, которая продолжалась до самых границ Мейландской империи. И нельзя сказать, что моя команда нарушила приказ, наоборот, мы стоически сопротивлялись первое время. Но то ли патриотический порыв девушек был очень высок, то ли Фобос подобрала моральные кадры, но после краткого общения с капитаном и уточнения планов операций наши, я бы назвал их комсомолками, если бы окружающие были бы в курсе, кто это. В общем, девушки так вошли в роль, что даже Ашшар удивился. В результате, наш полет до мейландцев был насыщен событиями и пресыщен удовольствиями. Особенно пользовались популярностью лица с мейландской внешностью, то есть мы. Думаю, девушкам требовалась тренировка перед общением с настоящими мейландцами, и мы охотно предоставили им такую возможность. Очнулись все уже в момент подлета к границам внешнего периметра Мейландской империи. Нас встретил пограничный корабль. Пограничники с таможенниками бегло осмотрели наше судно и хотели было взять положенную таксу, двух рабынь, но передумали. Нам даже не пришлось их убивать, один взгляд Ашшара и слова о том, что это мясо везут для Совета Высших, о котором знали немногие, побудили пограничников и таможенников с извинениями покинуть наш корабль и на второй космической отправиться дальше патрулировать границы. Мы же взяли курс на Альканер, до него было довольно далеко, но правила навигации запрещали гиперпрыжки в империи, поэтому капитаны выкрутили полный вперед и мы направились в логово врага, навстречу так любимым мной опасностям и неизвестности. Глава 19. Альканер встретил нас на удивление приветливо. Никаких особых проверок по прилету не было. Да это и не удивительно, по космопорту размером с нашу Дию сновали толпы народа. Мы прождали на рейде 3 часа, пока нам разрешили приальканариться. На наши документы посмотрели сквозь пальцы, а рабынь пропустили вообще без досмотра. Явно такие гости здесь – обыденное явление. Я не стал удивляться по поводу такого поведения империи, ведущей войну, но все же написал в командный чат, чтобы не расслаблялись. И не зря. За нами увязался какой-то хлыщ. Его заметил наметанным глазом Драк. Хлыща пришлось тихо придушить в темном углу. Увы, но нам не нужны были лишние глаза и уши. Мы встретились с агентом в зале ожидания. Ничем не примечательный паренек присел к нам со шаром за столик, пока Драк и штурмовики устраивали рабынь в зале для товаров. Это помещение располагалось рядом со складом, так как рабыни в империи считались вещами, и никаких прав у них не было. Но так как, по легенде, наши предназначались для совета, и это уже прошло по имперским циркулярам благодаря таможне, то все-таки отношение к нашему товару было более снисходительным. Агент дал нам адрес гостиницы, имеющей связи с сопротивлением, пару местных контактов, и был таков. Он испарился не хуже ниндзя. Но отправиться в гостиницу прямо сейчас мы не могли, в империи действовал карантин для всех въезжающих. Меня это немного напрягло, так как любые анализы показали бы, что мы никакие не мейланцы. Но, к счастью, коррупция есть везде, и мы просто дали взятку якобы для ускорения процесса. Но я немного переусердствовал с психологической обработкой. Миловидная девушка-мейлонка, оказывается, бывают и такие, взяла деньги и недвусмысленно намекнула, что была бы не против доплаты натурой, что мне и пришлось осуществить в ближайшей медицинской комнате среди каких-то приборов, чего не сделаешь ради победы. Впрочем, девушка осталась довольна, а я лишний раз убедился в качестве наших медицинских капсул, никаких накладок в межрасовом общении не возникло. Взяв контакты девушки на всякий случай, я отправился искать транспорт. На шикарном огромном гравикаре нас отвезли в отель. Столица мейланцев, Алькор, была чем-то похожа на Дубай. Большие небоскребы, шикарные гравикары. Наша Де выглядела по сравнению с ней провинциальным захолустьем. Я чувствовал себя немного варваром, поскольку планировал все тут взорвать. Впрочем, совершенно не обязательно взрывать половину планеты, нас интересовал только совет. Пожалуй, стоит подумать над уменьшением мощности заряда. Да и мейланцы вблизи оказались не такими уж несносным. В душу, точнее в голову, никто не лез, и никаких зверств и фашизма я на первый взгляд не видел. В таком благостном настроении я ехал по улицам города и рассматривал парящие над землей кварталы, висящие сады, упирающиеся в облака небоскребы этой развитой цивилизации. Пожалуй, стоит обсудить этот вопрос со Астрофилем Спокойным. Что-то тут не сходится, ярая агрессия против других цивилизаций, поощрение рабства и такая милая глазу картина внутри империи. Пора мне с ним познакомиться. Мы приехали в отель, который был вполне себе фешенебельным. У мейланцев в ходу были всякие системы ментального сканирования бытового уровня, команды открыть дверь, включить свет и прочее отдавались мысленно. Однако, меня беспокоили мои бойцы, как бы им в голову таким образом не залезли с более глубоким сканированием по поводу их мыслей и намерений. Попросил всех непсионов включить псионическую защиту. Встреча с членом местного сопротивления была запланирована через час в баре отеля, так что у меня было время прогуляться и осмотреться. На улицах города при ближайшем рассмотрении было не так великолепно, как казалось из окна гравикара. Повсюду сновали какие-то бомжи, рабы выполняли грязную работу под зорким взглядом надсмотрщиков Алриан. Судя по всему, данное общество смогло развиваться технологически, при этом не расставшись с рабством и сословным строем. Как это было возможно, мне пока только предстояло выяснить. Везде были вывески увеселительных заведений и борделей, в окнах которых виднелись представительницы различных гуманоидных рас. По улицам ездила полиция, и одна из машин направилась ко мне. Вот их мне только и не хватало. Я внутренне напрягся. Машина остановилась, и из нее вышел полицейский. Он не проявлял агрессии, лишь, подойдя, попросил не ходить в этом районе, так как здесь небезопасно. Судя по всему, мейланцы здесь были неприкасаемы и пользовались уважением, но при этом в силу своих особенностей не могли выполнять большинство работ и вынуждены были прибегать к помощи других рас, паразитируя на них. Интересно, как им это удавалось в планетарных масштабах. Я и дня тут не пробыл, а уже столько вопросов к Астрофилю. Я вернулся в отель, поблагодарив перед этим полицейского за бдительность, и пошел в бар. Думаю, агент сопротивления уже там. Такие люди приходят заранее, чтобы оценить обстановку. Как я и думал, агент уже ждал меня за барной стойкой. Молодой человек, опять же невзрачной наружности, как и все агенты, мельком посмотрел на меня, когда я сел рядом с ним. Мы перекинулись паролем и отзывом, и он незаметно протянул мне по барной стойке флешку, сказав: «Здесь все контакты для дальнейшей организации проникновения». Сложно ли попасть во внутренний город? Непросто. На входе всем делают глубокое ментальное сканирование. Внутренний город живет по своим законам. Там уже в течение многих лет безвылазно живет основная часть знати мейланцев. По сути, внутренний город – это отдельный мир, который управляет остальной империей. Они давно оторвались от реальности и живут в какой-то вымышленной вселенной. Похоже, именно в этом причина такого диссонанса между тем, что они делают, и что я вижу своими глазами. Как же они умудряются управлять империей, сидя взаперти? Мейланское общество очень консервативно, и им удается эффективно использовать это в своих целях. Опираясь на традиции и проводя пропаганду, они удерживают власть. Также на их стороне все силовые структуры, которые управляются псионически и в основном состоят из алариан. Все мы считаем, что основная проблема – существование внутреннего города, но пока никому не удалось туда проникнуть, и уж тем более уничтожить его. Город закрыт силовым куполом, который открывается лишь в определенные моменты. Больше агент мне толком сказать ничего не смог, сославшись на то, что мне нужно пообщаться с нужными людьми, контакты которых он мне передал. Я не стал рисковать и надолго задерживать агента, ведя пространные философские разговоры, поэтому попрощался с ним и пошел к себе организовывать встречу с нужными людьми. В большом номере собралась вся команда. Ашар, Драк, штурмовики. Я кратко перешел к сути. Сегодня встречаемся с руководством сопротивления и планируем захват или добровольный переход Астрофия на нашу сторону. Штурмовикам необходимо оценить безопасность маршрута. Драк осуществляет общую координацию. Мы с Ашаром страхуем всю команду псионически. Путь предстоял не близкий. На какие-то задворки города, в промзону. Это неудивительно, именно таких местах и предпочитают прятаться подпольщики. Мы арендовали гравикар для разведки маршрута, и Драк с парой штурмовиков отправился на нем на разведку. Я же полез в местный Галанит для изучения новостей и настроений в обществе. Судя по публикациям, здесь царила жесткая цензура. Ощущение было, что читаешь государственную газету в каком-то тоталитарном государстве. Впрочем, похоже, так оно и было. Закрыв планшет, я обратился к Ашару. «Магистр, как вы считаете, реально ли пробраться во внутренний город?» Я описал ему вкратце все, что мне доложил агент. Ашар задумался и через некоторое время ответил: «Похоже, нам придется идти вдвоем и сопровождать рабынь. Все остальные явно не готовы к глубокому сканированию. Да и ты тоже не совсем готов. В принципе, меня это устраивало. Уже отработанная связка с Ашаром была эффективной. Менялась лишь легенда, теперь мы отбраковщик и рабовладелец. Оставшееся до возвращения разведки время мы посвятили тренировке уклонения от ментального сканирования и отработке навыков сокрытия мыслей. Ашар был в этом профессионал и передал мне часть своих знаний. В принципе, это было не так уж и сложно, с учетом того, что я уже не новичок псионики. Я создавал внутри своей защитной сферы еще одну, куда скрывал все самое ценное и сокровенное, а внутри этой сферы еще одну, куда прятал наиболее сокровенное, и так много раз. Напоминало чем-то бесконечное отражение в зеркале, которое все удаляется и удаляется. В конце концов, докопаться до самого тайного и вообще разглядеть его очень сложно. Мы рассчитывали, что к проверке парочки рабовладельцев подойдут не очень строго. Артефакт решили замаскировать под бытовой предмет. По моим подсчетам, купол выдержит взрыв, но он испепелит все внутри. Возникал вопрос, как оттуда выбраться самим и вытащить девушек. Я не готов был жертвовать таким количеством красоток-патриоток даже ради высшей цели. Кстати, неожиданно для меня, отпал вопрос с тем, как протащить робокотов и робопса. Техноманты, псионы, мейланцы с уважением относились к разного рода роботам, дронам и прочей технике. Во время моей прогулки по улице я успел заметить несколько андроидов и роботов, даже одного робопса нашего производства. Похоже, слава о нас докатилась и сюда. От этой мысли я испытал некоторую гордость. Думаю, вид торговцев с роботами не вызовет никакого удивления. Это было нам на руку. Отсутствие силовой поддержки в некоторой степени компенсировалось техникой. Так разрешился вопрос, как протащить бомбу. Поскольку потайное отверстие в моем робопсе было сделано на заказ и не входило в стандартную комплектацию, вряд ли внутри него что-то будут искать. Наконец, вернулась разведка. Путь был чист. До промзоны, где располагался штаб сопротивления, мы добрались без приключений. Нас встретил опасного вида робот. Испепелителей проводил в трехэтажное промышленное здание. За столом в комнате сидело трое ребят, а по углам стояла охрана из людей и роботов. «Привет, я Мик. Это Ашар и Драк. Да, думаю, вы уже в курсе». «Да, в курсе», — ответил один из присутствующих, вставая. «Видимо, главный. Я Силари. Это мои люди, Анри, Стоян. Располагайтесь. Не против, если мы сделаем небольшое ментосканирование, нам важно убедиться, что вы не инквизиторы. Помешались они, что ли, на своем сканировании? Ну, раз надо, значит надо. Как я и предполагал, наше с Ашаром сканирование дало ровно то, что мы им показали. Драку пришлось хуже, он не умел противостоять внедрению в разум, поэтому испытал несколько неприятных минут. Но в целом все прошло неплохо и мы, наконец, перешли к сути дела. «У нас есть некоторые завязки в среде знати», — сообщил мне Силари. «А такой, Астрофиль спокойный, вам знаком?» «Да, он в числе тех, кто недоволен нынешним положением дел. Мы предпринимали несколько попыток с ним связаться, но пока безрезультатно. Знатные роды окружены многочисленной охраной и находятся под присмотром инквизиторов, так что это непросто. Не было повода ему встречаться с незнатными людьми, но я смогу с ним переговорить, или он как рак-отшельник, где он вообще находится. Он на окраине города, в элитном районе. Но, думаю, можно устроить встречу под видом работорговцев», проявил свою осведомленность мой собеседник. «Это обычная практика, поставка рабынь для утех знати. Может сработать. Так чего тянуть?» Силари связался с кем-то по интерфейсу нейросети, и на довольно продолжительное на время завис, ведя переговоры. Наконец, ответил: «Вас будут ждать вечером на въезде в поселок. Все данные скину вам на нейросеть. Расскажите про возможность проникновения во внутренний город». Из рассказа Силария я не почерпнул новых данных. Все тот же купол, редко открываемый, ментосканирование, досмотр. Но моя мысль насчет использования робопса для проноса бомбы всем понравилась. Слишком сильно увлекшись псионикой и полагаясь на нее, техническому досмотру мейланцы уделяли мало внимания, считая, что и так смогут выведать все тайные планы. Ну-ну, посмотрим, как у них это получится. А что вы будете делать, если, допустим, внутренний город перестанет существовать? Силари развернул на голопроекторе план действий. Молодцы, подготовились. У них была разработана целая стратегия по смене власти с проработанными тактическими шагами. Даже планировались свободные выборы. В общем, будем делать еще одну революцию, как на Селесте. Я, похоже, уже эксперт по революциям. Впрочем, это неудивительно, учитывая мое земное происхождение. Мы распрощались с бойцами и поехали готовиться к встрече с Астрофилем. До совета оставалось всего ничего, и сегодня нельзя упустить момент, второго может и не представиться. Да и девочкам нужно время, чтобы привести себя в порядок. Девочки всегда так долго это делают. «Драк, что скажешь?» — спросил я диверсанта в гравикаре. «Ну, охрана на уровне, план неплохой. Странно, что они до сих пор не смогли проникнуть в этот город. Что-то они не договаривают. Я тоже так считал. При наличии такого явно профессионального управления силами сопротивления, не взорвать еще мейланцев. Был какой-то подвох. Может, Астрофиль подскажет? В поселок, где проживал будущий император, а еще лучше избранный правитель, если нам все удастся, мы подъехали уже в сумерках. Пройдя все формальности и досмотр, мы проследовали к дому нашего предводителя, который еще был не в курсе этого. Хозяин сам встретили нас на пороге. Он с удивлением смотрел на выгружающихся рабынь. «Здравствуйте, вы Микель?» — спросил он меня, поскольку мне для конспирации пришлось немного сменить имя, чтобы походило на мейланца. «Да-да, он самый. А это Ашар», — указал я на нашего псиона. «Проходите. Я, правда, против рабства, но мне сказали, что так нужно». Парень был совсем молодой и выглядел растерянным. «Пройдемте внутрь», — предложил он. «Интересно тут у вас, а почему вы не живете во внутреннем городе?» — спросил я его. «Там слишком душно, никакой свободы, да и радости мало. Все посвящено усилению влияния мейланской расы в галактике и за ее пределами. И как вы к этому относитесь?» — задал я пробный вопрос. «Я уже говорил, что не приемлю рабство. Да и зачем оно в наше время, когда роботы могут выполнить любую работу. Это какой-то атавизм, дань традиции. Также я против идеи о превосходстве мейланцев над другими расами. Да, мы сильны в псионике, но и только.